Третье. Об основных признаках допотопной каиновой цивилизации. Уже в допотопное время в жизни Каина и его потомков ярко проявились основные признаки каиновой цивилизации. О них мы узнаем прежде всего из Библии, особенно книги «Бытие», главы с 4 по 6. Выделим ключевые признаки. Обратим внимание на тесную взаимосвязь признаков. Первое. Отпадение от Бога, замена Бога богатством. Отпадение человека от Бога выражается в падении веры в Бога и его решающей роли в жизни человека. Каиниты перестали почитать Бога и полагаться на свои силы, всячески развивая производительные силы, накапливая богатство, ища в них источник и смысл жизни. Каиниты перестали верить в жизнь вечную, бессмертие. По их мнению, существование человека ограничивается земной жизнью. Отсюда принцип «бери от жизни все, что можешь». Потакание своим страстям – гедонизм. В той или иной мере у первых потомков Каина наблюдались признаки богоборчества и поклонения сатане, неосознанного. С каждым последующим поколением богоборческие наклонности каинитов становились все более явными. Об отпадении Каина и его потомков от Бога и переходе их к поклонению богатству свидетельствуют имена первых каинитов. Каин – приобретать собственность, привязанность к материальному. Енох – воспитанник в духе отца. Ирад – духовное падение, приносящее все больше зла. Мехиалель, забывший Бога, жизнь вечную, и забытый Богом. Мафусаил, желающий смерти. Ламех, духовный внутренний упадок, духовное опустошение.